Глава третья. Придя в сознание, Моторет долго не мог сообразить, что произошло и где он находится. Несколько раз он принимался протирать глаза, не понимая, то ли действительно его окружает непроницаемая тьма, то ли веки у него все еще сомкнуты. Наконец, вспомнив, что находится в снаряде, который мчался с Луны на Землю, он безуспешно попытался зажечь электричество. Сперва ему никак не удавалось найти кнопку, в корабле все как-то странно перевернулось, а когда он все-таки нашел ее, то долго и безрезультатно жал на нее пальцем. Тьма не уходила. Видимо, что-то повредилось в проводах. Моторет стал в темноте звать Роду. Тот долго не откликался. Наконец раздался стон, и Моторет хотя бы убедился, что его товарищ жив. На ощупь полез он туда, откуда донесся голос. Ориентироваться было страшно трудно. Во время полета корабль под действием собственной тяжести и притяжения сперва Луны, а потом Земли, летел так, что под ногами у них всегда был пол. Сейчас же Моторет чувствовал, что ползет по вогнутой стенке корабля. Он нашел учителя и потряс его за плечо. «Живой?» «Пока живой». «Не ранен?» «Не знаю. Голова кружится и все тело болит. И такая тяжесть так страшно давит». Моторет ощущал точно такую же тяжесть и передвигался с огромным трудом. «Что случилось?» — спросил он. «Не знаю». «Мы были уже у самой Земли, я видел, как она вращается. Где мы сейчас?» «Не знаю. А вдруг мы пролетели над ней? Пролетели мимо Земли и опять несемся в пространстве, сокрытой ее тенью. Ты заметил, что положение корабля непонятно изменилось? Мы теперь ходим по его стене». «Да что с того, на стене или на полу, нас все равно ждет неминуемая смерть». Моторет замолчал, признавая в душе правоту учителя. Он лег на спину, вытянулся и закрыл глаза, покоряясь охватившей его неодолимой сонливости, что, видимо, являлось предвестником надвигающейся смерти. И все-таки он не заснул. Просто в каком-то полубессознательном состоянии перед ним вставали видения широкой лунной равнины и города на теплых прудах у берега моря. Виделись ему люди, вроде бы возвращающиеся с какого-то торжества от храма, а на его ступенях стоял человек огромного роста, которого на Луне прозвали Победоносцем, и насмешливо смотрел на Моторета. Он даже позвал его по имени. Раз и еще раз. Моторет открыл глаза, его и вправду звали. «Рода?» «Ты что, спишь?» «Нет, не сплю. Победоносец». «Да плевать мне на Победоносца, я уже с полчаса кричу тебя, раскрой глаза!» «Свет!» «Точно! Становится светлее. Что это?» Моторет приподнялся и сел, задрав голову вверх. Боковой иллюминатор, который теперь стал потолочным, на черном фоне тьмы казался чуть посветлевшим серым пятном. «Светает!» — прошептал Моторет. «Ничего не понимаю», — буркнул Рода. «Раньше мы переходили из света в тень, и наоборот, в один миг, резко!» А иллюминатор становился все светлее, и тут же они услышали какой-то сухой шорох. Первый звук, долетевший до них после отлета с Луны. «Мы на Земле!» — крикнул Моторет. «Не понимаю, чему ты радуешься!» Но Моторет уже не слышал Роду. Борясь с невыносимой тяжестью собственного тела, он подтащился поближе к иллюминатору, над которым словно бы неслись тучи песка, порой становившиеся такими густыми, что внутри корабля опять заметно темнело. Моторет смотрел, ничего не понимая. Вдруг он зажмурил глаза, в которые внезапно ударил яркий свет. Песка уже не было, в иллюминатор заглядывало слепящее солнце, явственно слышался свист ветра. Когда он вновь открыл глаза, было светло. Вверху над иллюминатором висело небо, темно-синее, не черное, как тогда, когда они летели в межзвездном пространстве. «Мы на Земле», — убежденно повторил Моторет и принялся отворачивать гайки, которыми запирался выход из их долговременного узилища. Нелегко давалась ему эта работа. Все казалось безмерно тяжелым, а скованные собственным весом обессилевшие руки уставали так быстро, что чуть ли не каждую минуту приходилось давать им отдых. Когда же со звоном упала последняя отвернутая гайка, и из открытого иллюминатора в лицо ударила струя свежего воздуха, измученный работой Моторет, опьянев от него, пошатнулся. У него не было сил выбраться наружу. Лишь после долгой передышки он пришел в себя, ухватился обеими руками за закраину иллюминатора, сперва высунув голову, а потом наполовину перевалился наружу. Подошел Рода и тоже выглянул из корабля. Они долго молча осматривались. «Ну, разве я не говорил, что Земля необитаема?» — наконец отозвался Рода. Вокруг, куда ни кинь взгляд, расстилалась желтая песчаная равнина, покрытая словно застывшими волнами, барханами и опаленная ярким солнцем. Их корабль, упав на землю, зарылся в песчаный бархан, из которого его выкопал только что прекратившийся ветер. Моторет ничего не ответил Роде. Он смотрел на открывшуюся картину широко распахнутыми глазами и мысленно пытался упорядочить впечатление. Вокруг все было тихо, безжизненно, недвижно. Трудно было поверить, что это та же земля, несущаяся в безумном вращении, которую, казалось, всего минуту назад он увидел у себя под ногами. Он протер глаза и постарался собрать разбегающиеся мысли, пытаясь понять, спит он или, напротив, пробудился от причудливого сна. Временами его охватывал нервический страх, причин которого он не мог определить. И тогда от головы до ног его сотрясала лихорадочная дрожь, а в сердце возникало безумное желание, чтобы и этот их полет, и земля оказались просто сонным бредом. И все-таки Моторет старался овладеть собой и мыслить здраво. В конце концов он почувствовал голод. Он вернулся на корабль, достал остатки воды в мешке из непроницаемой пленки, скудный запас еще не съеденной провизии, и обратился к Роде. «Поешь». Учитель пожал плечами. «Ради чего нам есть? Чтобы продлить жизнь еще на несколько часов?» Тем не менее, он набросился на еду с такой жадностью, что Моторету пришлось остановить его, заметив, что надо бы экономить провиант. «Зачем?» — рявкнул Рода. «Я голоден. Вот съем все, что можно, и повешусь на носу этого проклятого корабля». Моторет, не слушая его, собрал в мешок остаток еды и стал выносить из корабля разные мелкие вещи, которые в дальнейшем смогут им пригодиться. Но когда связал все вместе в узелок и попытался забросить его на спину, оказалось, что он переоценил свои силы, позабыв о шестикратно возросшей по сравнению с Луной силе тяжести. Пришлось выбросить все, без чего можно обойтись, а остальное разделить на два узелка. «Возьми», — указал он Роде на один из них, — «и пошли». «Куда?» «Куда глаза глядят? Пойдем прямо». «Да какой смысл? Мне все равно, в какой точке этого плоского пространства умирать. Когда Земля вращалась под нами, я видел моря и места, которые мне показались покрытыми зеленью. Может, доберемся до таких мест, где можно жить». Рода, недовольно бурча, взвалил на плечо узелок и поплелся за Моторетом. Увязая в песке, они брели на восток, обессиленные жарой и слишком плотным для их лунных легких воздухом, но более всего — весом собственного тела. Теперь оно оказалось налитым свинцом. Через каждые несколько десятков шагов они садились передохнуть. Во время остановок Рода продолжал, пользуясь каждой замеченной подробностью, доказывать, что Земля необитаема и вообще никакое живое существо не может жить на ней. «Ты только подумай», — говорил он, — «это чудовищная тяжесть, ну какое существо сможет долго выдерживать ее?» «Ну а если тут люди больше и сильнее нас, как, например, Победоносец?» «Не говори глупостей. Если бы здешние люди были больше, то больше бы и весили, и тогда не смогли бы двигаться. Но все-таки...» «Не смей прерывать меня, когда я говорю», — разозлился Рода. «Я не собираюсь спорить с тобой, а просто рассказываю вещи, о которых знаю. А ты слушай и набирайся ума». Моторет пожал плечами и, подхватив свой узелок, молча двинулся вперед. Учитель плелся за ним, не переставая доказывать прерывающимся голосом, что он прав. «Сдохнем, как псы», — повторял он. «Говорю тебе, здесь нет ни одного живого существа». «Значит, мы будем первыми», — отрезал Моторет, — «и вся земля будет принадлежать нам». «Много тебе от этого будет пользы. Песок и вода, которую мы видели сверху, если это только вода, а не сплавившийся в стекловидную массу камень». Моторет, не обращая на него внимания, остановился и с интересом глядел куда-то вдаль. «Видишь?» — указывая рукой, спросил он. «Что?» «Не знаю, что это. Подойдем поближе». Через несколько десятков шагов они ступили на твердый скалистый грунт и могли уже ясно различить впереди какую-то линию, пересекающую их дорогу и тянущуюся до бесконечности в обе стороны. Когда они подошли поближе, то увидели металлический брус, приподнятый над землей и опирающийся на металлические козлы. Брус этот тянулся из конца в конец пустыни, докуда достигал взгляд. «Что это?» – прошептал изумленный Рода. «Видимо, тут все-таки кто-то живет», – заметил Моторет. «Похоже, эта странная вещь сделана руками человека». «Не человека! Не человека! Быть может, какая-то жизнь тут и существует, но людей на Земле нет!» «Это бесспорно, и ты сам убедишься. Да разве стал бы разумный человек переводить столько железа неизвестно на что?» «Кто же тогда живет на Земле?» «Не знаю, какие-нибудь существа». «Шерны», — пробормотал Моторет. И оба почувствовали, как при одном упоминании о страшных первожителях Луны по телу у них пробежала дрожь. Рода и Моторет с любопытством рассматривали рельс, который вдруг начал легонько гудеть. Они с ужасом отскочили от него. Огромное, сверкающее чудовище с плоской головой промчалось с ревом по рельсу с такой стремительностью, что когда они пришли в себя, оно уже было далеко. Перепуганные, ошеломленные, они стояли, не решаясь даже задать себе вопрос, что это такое было? Первым прервал молчание Моторет. Недоверчиво глядя в ту сторону, где скрылось чудовище, он пробормотал: «Какой-нибудь земной зверь». «Но, если тут водятся такие страшилища», — пробурчал Рода, «оно же длиной шагов 100, если не больше, и неслось, как вихрь. Ты заметил, какие у него ноги?» «Нет. Я только заметил, что у него вдоль тела до самого хвоста множество глаз, которые очень похожи на окна. И еще мне показалось, что оно катилось на колесах. Может, это вовсе не чудище, а какая-нибудь повозка?» «Не говори глупостей. Разве может повозка мчаться с такой скоростью, если ее ничто не тянет?» «А кто тянул наш корабль сквозь пространство?» — заметил Моторет. «Может, на Земле так устроено?» Рода на мгновение задумался. «Нет, это невозможно. По одному, единственному и притом такому гладкому брусу никакая повозка не могла бы ехать. Она тут же перевернулась бы». «Да, ты прав», — согласился Моторет. Они пролезли между козлами под рельсом, недоверчиво поглядывая на него, и вновь пошли вперед с тоской и тревогой в сердцах. Они чувствовали себя чужими здесь. По легенде, которую они опровергали на Луне, Земля – колыбель людей, но им она показалась страшной и пустынной. Рода уставал быстрее Моторета и то и дело останавливался, жалуясь на невыносимую жару, которую, хотя она и не могла сравниться с жарой в лунный полдень, они в плотной земной атмосфере переносили куда тяжелее. Вокруг же, среди желтой песчаной равнины, нигде не было и намека на тень. Только далеко впереди виднелись странные формы скалы, казавшиеся в ослепительном сиянии почти белыми, а среди них нечто наподобие огромных растрепанных султанов на высоких, чуть изогнутых столбах. Из последних сил они брели к этим скалам в надежде найти под ними хоть немного прохлады, и неожиданно обратили внимание на стремительно бегущие по песку тени. Рода первым поднял голову и увидел в небе стаю чудовищных птиц с широкими белыми крыльями и уплощенными хвостами. Моторет заметил, что у некоторых летевших ниже вместо ног колеса, и хотя птицы летели очень быстро, крыльями они не махали. Зато у них впереди головы, почти не разделявшийся с туловищем, кружился какой-то вихрь, правда, едва заметный взгляду. Очень быстро птицы улетели в ту же сторону, куда мчалось сверкающее чудовище. «На Земле все ужасно», — онемевшими губами прошептал Рода. Моторет молчал. Когда он наблюдал за птицами, его поразило положение солнца на небосклоне. Оно стояло низко и начало краснеть, скрываясь за какой-то желтоватой дымкой. «Сколько времени прошло, как мы вышли из корабля?» — поинтересовался он. «Не знаю, часов 5, может 6. Солнце тогда стояло в зените». «Да», — Моторет указал на запад. «Посмотри, оно уже садится. Совершенно непонятно. Неужели оно так быстро прошло по небу?» В первый момент и учитель был ошеломлен этим непонятным явлением. Он ужасно перепугался и остолбенело смотрел на солнце, которое точно сошло с ума, пробежав за 6 часов почти половину небосвода, тогда как на Луне Ему потребовалось бы на это несколько десятков часов. Но тут же на его пухлых губах заиграла улыбка. «Моторет!» — воскликнул он. «Неужели ты не запомнил ничего из того, чему я учил вас в Братстве Истины?» Лысый ученик вопросительно взглянул на учителя. «На земле сутки короче», — продолжал Рода, — «и длятся всего 24 наших часа, а потому...» «Ой, верно!» И все же, несмотря на это объяснение, оба с тревогой следили за солнцем, которое, как им казалось, прямо-таки стремительно катилось по небосклону. «Через час наступит ночь», — прошептал Моторет. «Проклятие!» — выругался учитель, забыв обо всем, что только что сам объяснял. 350 часов тьмы и мороза. Что будем делать? Не надо было выходить из корабля». На этот раз Моторет первым сориентировался в новых условиях. «Если сутки 24, то ночь будет длиться всего 12 часов, ведь это Земля». «Ну да, конечно», — спохватился Рода, а через несколько секунд добавил. «И все равно непонятно. Мороз, конечно, даст нам знать, пока не взойдет солнце, но вот как будет со снегом? У нас на Луне он начинает идти часов через 12-13 после захода солнца. Но тут же, через 12 часов начнется новый день. Может, снегопад здесь начинается быстрее?» За разговорами они продолжали идти вперед. Дневная жара немножко спала, они начали привыкать к увеличившемуся собственному весу, так что чувствовали себя несколько терпимее. До скал уже было рукой подать. Под ногами из-под песка кое-где выглядывала гранитная порода, и в ее трещинах местами росла какая-то хилая пожелтевшая трава. Рода и Моторет останавливались у каждой травинки и внимательно рассматривали ее, пытаясь по ее виду представить, как может выглядеть земная растительность, если таковая вообще существует. Солнце зашло, и жители Луны, добравшиеся наконец до скал, стали искать, где бы укрыться на ночь. И вдруг, в быстро сгущающейся темноте, обратили внимание на огромное каменное изваяние получеловека-полузверя. Телом это чудовище более всего напоминало им собаку, единственное четвероногое животное, жившее с людьми на Луне. Только выглядело оно округлей и мускулистей, а на поднятой шее у него была человеческая голова. «Раз на Земле могут создавать из камня такие вещи, значит, тут есть разумные существа. Либо люди, как мы, либо шерны», — после недолгого изумленного созерцания заключил Моторет. «Но если они так выглядят», — кивнув на чудовище, пробормотал Рода. Их переполнял страх и невыразимое уныние. Отыскав в расщелине скалы как можно подальше от этого противоестественного изваяния укрытия, они стали готовить себе лежбище, чтобы хоть как-то уберечься от надвигающейся ночной стужи, но тут восточная часть неба вновь стала золотиться, и по ней разлилось светлое зарево, от которого поблекли яркие звезды. А затем на небосклон выплыл огромный красный сияющий шар. Это было странно и непонятно, как все, что они видели здесь за этот самый короткий в их жизни день. Тем временем шар, словно бы наполненный светом, поднимался все выше и, хотя казалось, уменьшался в размерах, но светил все ярче. Тьма отступила, ласковым серебряным отсветом сияли песок и скалы, и отсвет этот придавал видимость жизни каменному чудовищу. «Что же это может быть за звезда?» Рода долго думал и вспоминал. Наконец покачал головой и промолвил: «Я такой не знаю». Он не узнал Луну, с которой они прилетели всего несколько часов назад. Но Моторету припомнилась картина, которую он наблюдал из иллюминатора, летящего в пространстве корабля, и хотя то, что он видел тогда, было куда больше и не такое отчетливое, но все-таки некоторое сходство сохранилось. «Луна!» — воскликнул он. «Луна!» С невыносимой жгучей тоской в несчастных сердцах они смотрели, как равнодушно проплывает по небу их родная планета, которую они утратили навсегда.